Глава 17. Громов. Быстро вытираю волосы полотенцем, выходя из душа, и не могу сдержать улыбки от грохота и криков на первом этаже. Слышно даже здесь, а у меня изоляция. Открой дверь, не представляю, как она там голосовые связки рвет, ругаясь. Ничего, ей полезно. Как хорошо искупаться и быть чистым после того захолустья, в котором я побывал. Везде грязь, пыль, ощущение, что она осела даже под одеждой, но теперь хорошо. Настроение отменное, особенно от того, что звуки воды заглушали все крики Ярославы. По-любому решила опрокинуть книжный стеллаж. Не получится, прикручен он накрепко к стене. Теперь очень интересно, что она там натворила за столько времени. А сколько прошло? 20 минут в душе был. Нет, за это время она ничего не поймет. Хватаю полотенце со стула, обматываю бедра, падаю на кровать и достаю телефон. Коротаю время за работой, иногда прислушиваюсь к несильному грохоту. Крики удара со временем прекращаются. Чуть не засыпаю, но вовремя вспоминаю, что у меня там девица с трудным характером. Откидываю телефон, напоследок посмотрев время. 2 часа ей дал. Хватило? Стою, поправляю полотенце и веду пятерню уже по сухим волосам. С предвкушением медленно выхожу из комнаты. Также медленно спускаюсь по лестнице, но нарочно шумно, то бы знала, что иду. Не теряю бдительности. Вдруг она на меня сейчас со стулом накинется. Возвращаюсь в гостиную и первым делом замечаю все еще прибитый к стене стеллаж. Все книги до единой лежат на полу. Отлично. Потом заставлю все прибрать и разложить по темам. Стена пострадала, видимо, от ножек стула, и теперь на ней красуются боевые раны. А сама девчонка... лежит на полу. Да. Думала, она догадается взять второй стул, встать на него и попытаться достать ключ. Но нет, сдалась. Зато за полотенцем в ванную комнату на первом этаже сгоняла, раз задница прикрыта. Улеглась на бок, руки над ее головой все еще прикованы к металлической спинке. Подхожу тихо, проверяю. Жива? Но вдруг лукает. Спит правдоподобно. Ладно, повоспитывали и хватит. Подхожу к стеллажу. Не напрягаясь, достаю ключи и возвращаюсь к спящей девчонке. Присаживаюсь на корточки, рассматривая тонкие покрасневшие запястья. Блять, не подумал, что у нее могут остаться какие-то следы. Черт, Громов, перед тобой ребенок и девушка. Не надо ведь об этом забывать. Но она сама напросилась. Блин, так-то оно так, но и я немного заигрался. Был мыслью проучить одержим. Освобождаю ее от наручников. Тут оставить, чтобы она потом заболела. Кондёр работает на славу. Блять, ну и дура. Легла на пол еще и под сплит-систему. Не больная? Сумасшедшая. Подхватываю ее на руки. Собираюсь только поднять, как девчонка неожиданно переворачивается с открытыми глазами. Подается ко мне, наваливаясь и рассчитывая прокинуть на пол. Серьезно? Она решила повалить меня? И дальше что? Поддаюсь ей. Соприкасаюсь спиной с прохладной поверхностью, а Ярослава сбежать хочет. Думает, все? Хватаю ее за запястье, сажаю на себя и не даю свалить. А она дергается, но так мило и вместе с тем эротично седлает меня, что теперь с места двинуться не может. Перехватываю оба запястья в одну руку и дергаю на себя. Резко, быстро, пока опомниться не успела. Валится вперед, касается своей грудью моей и бьемся лбами. Сука! Ладно, сам виноват. Главное, чтобы она последние мозги свои не растрясла. «Ай!» – пищит мне в лицо. Улавливаю приятный аромат, въедающийся в ноздри, пробивает даже через запах моей рубашки. Так вот, чем у меня в салоне провоняло. Ей. «Ты чего творишь, ушлё?» Она замолкает, не решаясь сказать дальше. Замирает. Я оттягиваю ее руки и фиксирую над нашими головами, чтобы не мешали, а сам второй ладонью оббиваю ее за талию. Не убежит теперь. Но твою мать! Опасно. Я, блядь, голый, а она сидит на мне без трусов, касаясь всеми местами обнаженного торса. И если взглянуть вниз, увижу ее грудь, что пытается не касаться меня, а прямо перед моими глазами ее карие, воспламеняющиеся медового цвета радужки. Одно движение, 1 сантиметр, и я дотронусь до ее губ. В зоне риска, блядь, оба. Но она сама виновата, дрянная девчонка. Как ты меня назвать хотела? Никак. Быстро выпаливает. Судорожно взглядом бегает по моему лицу. Понимает, как мы близко. Сама виновата. Обмануть меня решила. Убежать. Зачем мне тебя обзывать? На минутку я в невыгодном положении. У меня болит все тело, и я хочу спать. Ты только что пыталась убежать. Припоминаю ей. Теряется, но всего на мгновение. Конечно, я же обижена. Мозги мне не пудри. Огрызаюсь. Тельце в моих руках вздрагивает. Отпусти меня, озабоченный извращенец. Она вырывается, елозит по мне и останавливается, округляя глаза. Явно из-за моего напряжения. Тело становится каменным, когда эта дура без трусов делает несколько неловких движений. Не, все, нахрен. Опрокидываю дурочку на пол, сажусь сверху, не боясь, что полотенце спадет. Есть на чем держаться. Если упадет, зацепится на стояке. Да твою мать! Быстро наклоняюсь к ней, чтобы ничего не увидела, и на полном серьезе грожу ей пальцем. Видишь, к чему приводит твое своеволие. Сейчас могла бы спать в кровати, отдыхать. А вместо этого лежишь на полу и опять без рук. Не могу не улыбнуться. Отпущу тебя и дам пойти спать, если скажешь, что урок уяснила, и больше не будешь доставлять мне проблем. В карих глазах искристый огонь играет. Вот-вот сожжет меня взглядом, но я с легкостью сделаю это в ответ. Поглощу и покажу, где ее место. Я? Начинает со злостью. Искренне сожалею. Неожиданно. Даже очень. Неужели поняла, в какую задницу попала? Что не могу плюнуть тебе в лицо еще раз? А я-то думал. Вот как. Задумчиво выдыхаю. С трудом держусь, чтобы не улыбнуться. Почему? Хрен знает. Весело мне. Задевает. Прямо так и хочется поставить ее на место. Ибо очень хочу спать и искупаться. Попробовал бы ты этот стул поднять. Я бы на тебя посмотрела. Оставляю это без комментариев. Еще раз смотрю на девчонку сверху вниз. С матерью они похожи, но различия имеются. Значительные, если приглядеться. Но отчего-то именно сейчас, сглатывая, просматриваю каждую виднеющуюся родинку. Одна над губой, совсем маленькая. Другая на тонкой шейке. Еще две на острых ключицах, до которых хочется дотронуться губами. Но мешает это сделать белой рубашкой здравый смысл. А я на грани потери своего здравомыслия. Подпрыгиваю с места, тяну девчонку на себя, поднимая. «Иди спать!» Сдерживаю с трудом свой пыл. Бесит она меня. Я взрослый мужик, который различает, что трогать можно, а что нельзя. Но почему-то сейчас хочется сорваться и тронуть то, что запрещено. Разодрать эту рубашку и... Отворачиваюсь. Если воткнет нож в спину, хоть мои мучения прекратятся. «Выбирай любую комнату!» Инструктирую четко, спешно, лишь бы свалить уже отсюда. Я домой. Ты будешь спать здесь. Прерываю ее своим рычанием. Сколько еще можно не понимать, что мои слова не обсуждаются? Иди, чтобы до утра не высовывалась. Ну ты... Она опять прерывается. Поворачиваюсь к ней, чтобы хорошенько дать по губам. Но эта пигалица голожопая уже бежит по лестнице на второй этаж. Молодец. Смекнула, что там спальня. Выдыхаю и смотрю вниз, на Эйфелеву башню у себя под полотенцем. Пиздец. Возвращаюсь в свою комнату, хватаю телефон и захожу в контакты. Почему-то я не сомневаюсь, что Любаш ответит даже поздней ночью. Да, котенок. Мелодичный и довольный голос по ту сторону линии немного успокаивает. И мгновенно бесит. Хуетенок. Выпаливаю. Тысячу раз просил без твоих животных. Ну, прости, прости, медвежо, ой. Без ой. Просыпайся там, скачи в ванную. Буду через полчаса.